Дед выслушал мой доклад и несколько минут думал, размеренно перебирая четки. Аюб нахохлился в своем углу, уставился в пол, видимо, опасался, что дед без всяких разбирательств назначит его виноватым. Меня-то он точно не назначит. За ним еще грешок, Заур. И хотя я и не сказала об этом шефу, но он ведь у нас обладает чудовищной прозорливостью. В общем, может сейчас это приплюсовать и спросит на всю катушку. «Ну, вы начудили, дети мои!» — наконец вымолвил дед. «Сначала с шахидом промахнулись. Теперь это, по сути, элементарные вопросы. Не так ли? Номера поменяли?» «Да, я объехал всех, всем раздал», — торопливо сообщил Аюб. «Проворный малый, а мне даже не сказал об этом. Видимо, счел это само собой разумеющимся. Молодец, что сказать?» «Ладно», — кивнул дед и обернулся ко мне. «Ты чего такая?» «Какая?» «Как будто тебя на расстрел сейчас поведут. Держись веселее, жизнь продолжается». Тут Аюб вдруг посунулся к деду и начал что-то шептать ему на ухо. Я далеко сидела через стол, ничего не слышала. Вот негодяй. И что он там ему нашептывает? Я ничего такого предусудительного не делала вроде бы. Это мне бы нашептывать про то, как он на самом последнем этапе Заура сломал. «Да, заметно!» Дед усмехнулся и покачал головой. «Ничего, это легко исправить. Значит так, слушайте меня, безалаберные дети мои!» Дед в две минуты развеял все мои страхи. И в принципе ничего такого особенного не сказал. Я и сама бы могла до этого додуматься, если бы не напряжение последней недели. «Ты уверена в Зауре?» «Да, уверена!» — кивнула я. «Он умрет, но не предаст!» «Тогда забудьте о нем!» Дед махнул четками крест-накрест, словно перечеркивая эту страничку нашей истории. «Считайте, что он мертв. ОМОНовцы — мясники. Они замучают его и убьют, если уже не сделали этого. Было бы хуже, если бы они отдали его ФСБ». «А если они отдадут его чекистам?» «Сразу не отдали. Значит, теперь точно не отдадут. Ты представляешь, в каком он состоянии? Нет, это даже не обсуждается». «Я очень уважаю мнение Сони», — осторожно вставил Аюб. «Но если предположить, что Заур все же не выдержал пыток и все рассказал, что тогда?» «Он не знает ничего конкретного», — сказал дед. «Что он может им сказать? Сарпи, пещера, какой-то Аюб, какая-то Соня. Сами они туда не полезут. Здесь нужна полномасштабная войсковая операция. Совместное действие войск, ФСБ, спецназа». «Нет, ОМОН нам не страшен, тут я спокоен. Самостоятельно этим они заниматься просто не смогут. Не их профиль. Даже если предположить, что они совсем дураки и полезут туда без всякой поддержки. Мы вычислим их за 2 часа до приближения к подступам и легко уничтожим тех, кому посчастливится остаться в живых после прохождения напичканного минами леса. А если они открыто поедут через Челуши, ислам со своими людьми не спеша пообедают и пешком уйдут в лес до их появления. Кто не согласен?» Все были согласны. Если шеф сказал свое мнение, тут уже нечего добавить. «Ну и хорошо», — подытожил дед. «Вы завтракали?» «Мы кофе пили. Я в последние дни вообще аппетит потеряла. Питалась как попало. В основном чай и кофе пила, о еде даже не вспоминала. Но мы не голодны». «Я, наверное, поеду», — заскромничал Аюб. «Дела еще есть. Сейчас позавтракайте и поедете. Жена Юсупа замечательно стряпает, так что не стоит отказываться». «В смысле поедете?» — всполошилась я. «Разреши напомнить. Сегодня я сопровождаю тебя в Сарпи». «Сегодня ты едешь домой и отдыхаешь», — весело прищурился дед. «Аюб тебя доставить туда, откуда взял». «Но ты хотел посмотреть». «А я без тебя не справлюсь. Дорогу не найду, да?» «Я и сказал отдыхать. Сегодня и завтра 2 дня у тебя выходной. Приказ. Выспаться как следует. Отдохнуть. Послезавтра выглядеть моложе на 10 лет. Понятно?» «Понятно». Насплетничал таки Аюб. Благодетель тоже мне. Да дед, наверное, и сам видит, в каком я состоянии. «Ладно, сказали отдыхать. Будем отдыхать. Приказ шефа не обсуждается». Дед хлопнул в ладоши. Тотчас в зал просочился хозяин дома, выслушал распоряжение и скрылся. В течение 5 минут женщины накрыли на стол, и мы стали завтракать. Когда такой человек приглашает разделить с ним трапезу, отказываться просто нельзя. Это, скажем так, не совсем безопасно для здоровья, а то и самой жизни. Пока мы трапезничали, дед вызвал своего порученца и поставил задачу прямо сейчас нарядить нашего сапера всем необходимым и отправить его в Сарпинское ущелье, чтобы подготовил к взрыву рай. Не волчий глаз, а именно рай. Вечером, мол, приеду, лично проверю. Я вопросительно посмотрела на него, а Юб как-то многозначительно прочистил горло. Вслух вопросы задавать мы постеснялись. «На всякий случай», — счел нужным пояснить дед. «Нам не страшен ОМОН, я сказал, но мы должны быть готовы к любым неприятностям». Я поняла, что он просто не хочет, чтобы его методика попала в руки врагов. Рай — одна из составляющих этой методики. Специалисту нетрудно догадаться, в чем тут суть. Достаточно взглянуть один раз. «А для тебя особое задание», — сказал дед Аюбу. «С завтрашнего дня приступай к поискам нового места для базы. Нам трудно будет найти что-нибудь лучше Сарпии, но надо постараться». «Все понятно», — кивнул Аюб. «Завтра с утра и начну. Есть на примете 2 хороших местечка». После завтрака я осомлела и чуть было не заснула прямо на диване в гостиной. Расслабилась впервые за много времени. Почувствовала себя в безопасности. Дед рядом, самый мудрый человек в этом мире. С ним сам черт не страшен. «Ну все, отправляйтесь». Дед вытер салфеткой бороду и кивнул Аюбу. «Вези ее домой, сам сегодня тоже отдыхай. Я за вас всех поработаю». «Мне кажется, не стоит тебе туда сегодня ехать», — набравшись смелости, сказала я на прощание. «Это опасно. Может перенести визит на несколько дней, если за это время ничего не случится». «Как раз сегодня все безопасно», — небрежно отмахнулся дед. «Если даже предположить самое худшее, что Заура все же отдали чекистам, и они собрались проводить операцию, это будет не скоро. Они всегда подолгу готовятся к такого рода акциям. Все тщательно проверяют, взвешивают, не хотят рисковать. И я должен сам лично проверить, все ли там надежно. Все, поезжайте, удачи вам». 2 дня я отдыхала, как и было велено. Когда Ю привез меня домой, он хотел подняться вместе со мной, но я его не пустила. У него в глазах прыгали какие-то бешеные чертики, вполне определенного характера. Почуял стервятник, что я совсем ослабла и могу стать легкой добычей. До сего момента я всегда была сильной. Он чувствовал это, как чувствует дикий зверь, который понимает только язык силы. А в тот момент я не была уверена, что у меня хватит сил противостоять его напору. У меня тогда вообще уже ни на что не оставалось сил. Устала так, что впору лечь и умереть. «Уезжай», — сказала я ему у подъезда, похлопав себя по бедру. «Там у меня был пистолет. Не заставляй меня скандалить». «Да просто провожу». Аюб стрельнул глазами по сторонам, засмущался. «Сейчас опасное время. Мы должны тебя беречь». «У нас тут время всегда опасное», — сказала я. «Я сама в состоянии о себе позаботиться». «Но...» «Ты хочешь, чтобы я открыла стрельбу на улице?» «Какая ты все-таки дикая!» С досадой сказала Юб, усаживаясь в машину. «Смотри, потом жалеть будешь!» «Ничего, как-нибудь переживу. Давай, береги себя!» А Юб уехал. Я удостоверилась, что его машина скрылась за углом и поднялась к себе. Мне в тот момент вообще никто не нужен был. Хотелось побыстрее добраться до постели и завалиться спать. Проснулась я в 6 утра, уже была пятница. Голова болела, тело чесалось, как будто по нему ползали тараканы. Состояние было ужасное. Я испугалась, что заболела. Вроде так долго спала, а стало только хуже. С таким состоянием не то что продуктивно заниматься партизанской деятельностью, даже просто жить невозможно. Я натаскала в ванну воды со двора. У нас водопровод не работает, только колонка одна на 3 дома. Потом 2 часа грела эту воду в ведрах, заливая обратно в ванну. Когда вода стала такой горячей, что я едва могла терпеть, я приняла ванну. В последний раз я принимала ванну 3 недели назад. Потом было как-то недосуг, приходилось довольствоваться ежедневными гигиеническими процедурами. Это было прекрасно. Я как будто вновь вернулась к жизни. Опять почувствовала себя молодой и сильной. Во мне проснулись все желания, которые казались безвозвратно утраченными за это время. Я быстро прибралась, поменяла постель, посушила голову феном и начала искать продукты. Проснулся вдруг такой зверский аппетит, что казалось, быка готова съесть. А продуктов было как раз десяток тараканов покормить. Половина засохшего чурека, кусок потемневшего овечьего сыра и пучок увядшей зелени. «Придется на базар бежать», — с огорчением подумала я. «Вот не кстати-то». Выходить из дома не хотелось. Не хотелось идти по этим серым улицам, смотреть на выщербленные снарядами стены домов, исковерканный траками танков грязный асфальт, встречаться со взглядами соплеменников, полными вечного страха и неугасимой ненависти. Хотелось подольше держать в себе этот праздник, ощущение полноты жизни и оптимистичных надежд на светлое будущее. Дали ведь 2 дня, до завтрашнего обеда, можно наслаждаться праздностью и покоем. В этот момент явился Аюб. Вот шайтан, он как будто на расстоянии чувствовал мое умонастроение. Он притащил с собой 2 пакета с продуктами, 2 бутылки сухого вина и букет цветов. Это были красные розы. Где он их достал в нашем городе, да еще в такое время, просто ума не приложу. «Держи, красавица, это все тебе!» Был он слегка влажен от утреннего тумана, свеж и распространял вокруг себя волны первобытной силы и... желания. «Да ты у нас просто чудо как похорошела! Какая же ты красавица! Дай-ка дядя Аюб обнимет свою крошку!» «Ой, даже не знаю, как все это получилось! Обнял он меня, я даже возмутиться не успела, прижал к себе и начал целовать!» Да не жадно и взахлеб, как можно было ожидать от опьяненного страстью дикого брека, а нежно и ласково, словно сказочный рыцарь юную принцессу. Не успела я опомниться, как мы оказались в постели. Не буду живописать, что было дальше. Это очень интимно. Скажу только, что Аюб был неистов, как торнадо, и настолько переполнен желанием, что, казалось, вот-вот умрет от счастья. Он исступленно шептал: «Ну, наконец-то! Олах, как я ждал этого!» А потом мы лежали вместе, обнявшись. Я ощущала на своей груди его тяжелую руку и чувствовала себя счастливой. Аюб чем-то неумолимо напоминал мне мужа, моего султана, лучшего мужчину этого мира. Любила ли я его в этот момент? Нет, не любила, не буду кривить душой. Для меня после смерти мужа нет в мире мужчины, которого я готова пустить в свое сердце. Но в тот момент Аюб подарил мне маленькое счастье и напомнил, кто я есть на самом деле. Молодая красивая баба, которой в самом деле время от времени нужен такой же молодой и здоровый мужик. Спустя малое время мы повторили это дело. Теперь получилось даже лучше, чем в первый раз. Дольше, нежнее, спокойнее, без надрыва. «Только не думай, что ты теперь имеешь на меня права», — сказала я после всего этого. «И второй женой я к тебе не пойду». «Зачем второй?» — усмехнулся Аюб. «Приходи первой, я пригоню свою жену». «Даже и не думай об этом. Из меня нормальной жены не получится, ты знаешь. У меня в жизни самое главное дело. Семья так, на втором плане. Да и вредная я. Если что не понравится, пристрелить могу». «Да я в курсе». Аюб потянулся и сладко зевнул. Натешился, спать захотел паршивец. «Мы с тобой самостоятельные и цивилизованные люди. Нам предрассудки и наши трухлявые даты не указ. Можем просто встречаться, когда захотим». «Когда я захочу», — уточнила я, хмыкнув насчет цивилизованных людей. «Хорошо, звезда моя, когда ты захочешь», — покорно кивнула Юг. «А теперь, может, немного покушаем?» «Хорошая идея», — одобрила я и принялась накрывать на стол. Мы их поели, выпили вина, потом Аюб уехал по делам, а я опять завалилась спать. Было так хорошо и спокойно, словно нет войны, и не нужно завтра опять заниматься опасным делом. Вечером проснулась, поела, немного походила по квартире, опять легла, и проснулась аж в 10 утра следующего дня. Это был какой-то сонный запой. Никогда не думала, что человек может так много времени подряд спать. Чувствовала я себя прекрасно, как будто месяц в Анталии отдыхала. Теперь можно было с новыми силами приниматься за работу. Держитесь, оккупанты!» Я хотела вызвать Шапи, чтобы отправиться в ущелье, но тут позвонила Юб, сказал, что сам меня отвезет, и попросил приготовить что-нибудь горячее, потому что ужинать ему сегодня вряд ли придется. «Не думаешь ли ты, что уже женился на мне?» — возмутилась я. «Хорошо, не хочешь — не готовь», — согласился Аюб. «Я заеду куда-нибудь, покушаю. Тогда позже приеду». «Ладно, приезжай, покормлю тебя», — сдалась я. «Но не рассчитывай, что так теперь будет всегда. У меня помимо того, чтобы готовить тебе еду, еще кое-какие дела есть». «Да я знаю, звезда моя», — усмехнулся Аюб. «Часа через два буду». Я приготовила покушать. Вскоре приехала Юб. Когда он заходил, я ощутила некоторую неловкость, не знала, как сейчас себя с ним вести. Но все оказалось проще, чем я думала. Он опять принес продукты и розы, схватил меня в охапку, расцеловал и сходу потащил в постель. Я было воспротивилась, но... Как можно сердиться на такого галантного кавалера? Опять все было хорошо, как-то попросту, без стыдливости и напряжения, как будто мы занимались этим всю жизнь. А Юб вообще легкий человек, с ним все кажется просто. Легко убивает, легко любит, живет наотмашь, не оглядываясь. «Где ты берешь эти розы?» — спросила я после того, как все кончилось. «Хюсейн в Ленинском торгует», — сказала Юб, блаженно жмурясь, как кот. «Из Назря не возит». «Надо же, кругом война, а он розы возит». «Ну и что война, жизнь продолжается». «И почем эти розы?» «Тебе какая разница? Это, по-моему, моя забота». «Нет, скажи мне, правда интересно просто. Почем?» «По 300 рублей за штуку. Но если бы они были даже по 1000 долларов, я все равно взял бы их, чтобы порадовать тебя». Вот такой безбашенный парень. По 300 за штуку. Интересно, кто же у этого Хусейна покупает такие дорогие цветы? Люди едва концы с концами сводят. У многих нет денег даже на муку, а тут розы. Наверное, все же есть покупатель, если возит. Нет, жив еще наш народ. Не убила в нем война высоких чувств. «Только не думай, что теперь. У нас так будет все время», — сказала я, накрывая на стол. «Это я просто отдыхала, поэтому так. А с сегодняшнего вечера все будет по-прежнему. Работа главная. Так что никаких медовых месяцев. На это даже и не рассчитывай». «Да, звезда моя, конечно», — лукаво щурясь кивнула Юб. «Все будет, как ты скажешь».